Глава 13. В Зою Смирнягину он был влюблен еще в школе. Она была на 3 года старше и совсем не замечала смешного пятиклассника Сашу, поскольку училась уже в 8-м и считалась признанной красавицей. Несмотря на то, что училась она довольно прилично и дисциплину не нарушала, учителя ненавидели Зою. Причем ненавидели люто, и знала об этом вся школа. Наряду с достоинствами у ученицы Смирнягиной был один огромный недостаток — врожденная грамотность. И если бы недостаток этот проявлялся только в безупречном правописании, это еще можно было бы стерпеть. Но Зоя имела нахальство спорить с педагогами и указывать им на их собственные грамматические ошибки, которые, увы, случались и даже чаще, чем допускали приличие. Впервые такой казус случился с ней в 6-м классе. Зоя получила после проверки письменную работу по русскому языку, в которой в слове «пишется» буква «Е» была зачеркнута учительской красной ручкой, а сверху стояла такая же вызывающая красная буква «И». Девочка оторопела, полезла в учебник, потом в словари, но нигде странного слова «пишется» не обнаружила. И с детской непосредственностью заявила об этом прямо на уроке в присутствии всего класса. Учительница, естественно, свою ошибку не признала и надменно посоветовала Зое получше учить правила. Правила Зоя знала. А кроме того, могла поймать неправильное написание чисто зрительно, даже если не помнила точно, что по этому поводу написано в учебнике. Если написанное слово резало глаз, значит, оно написано неправильно. И такой подход ее никогда не подводил. Даже в бреду или под гипнозом Зоя Смирнягина не могла бы сделать орфографическую ошибку или поставить не там, где нужно, знак препинания. Поэтому данный учительнице отпор ее не смутил и с толку не сбил. Она взяла свою тетрадку с выправленной ошибкой, пару учебников и словарей и отправилась прямиком в учительскую, где призвала в арбитры весь имеющийся в наличии педсостав учебного заведения. Старенький физик оглушительно хохотал и подтвердил, что Зоя, конечно, права, однако реакция остальных педагогов не была такой уж однозначной. Зою попросили выйти из учительской, так ничего определенного и не ответив, под предлогом того, что им нужно до конца перемены решить кое-какие производственные вопросы. Когда за девочкой закрылась дверь, дамы-преподавательницы в едином порыве набросились на физика. «Вы с ума сошли, Александр Наумович? Как можно позволять ребенку критиковать учителя? Нина Степановна — опытный педагог, а вы позволяете 6-класснице сомневаться в ней. Как не стыдно!» «Да разве я виноват, что Нина Степановна русского языка не знает? Это ей должно быть стыдно, а не мне, и уж тем более не Зое. Вынужден вас огорчить, коллеги, но безупречное знание родного языка встречается теперь крайне редко. Вы все пишете с ошибками. Разумеется, их не катастрофическое количество, но попадаются. Так что будьте готовы. Такое может повториться. Это вам первый звоночек прозвенел». Но учителей Зоя Смирнягина в роли звоночка их собственной неграмотности устроить никак не могла. И они, кратко посовещавшись, решили преподать девочке наглядный урок. В тот же день ее вызвали к доске на уроке географии и поставили весьма выразительную пару. Хотя отвечала она более чем прилично, строго по учебнику, и ни разу не ошиблась, указывая те или иные места на карте. Учительнице географии ничего не стоило задать ей несколько вопросов, выходящих далеко за пределы школьного курса. Поскольку ни на один из них Зоя ответить не смогла, классный журнал украсила первая в ее жизни двойка. «Стыдно, Смирнягина», — злорадно сказала географичка. «Ты очень плохо готовишь домашние задания. Я и раньше за тобой это замечала, но проявляла снисходительность. Больше этого не будет. Я буду теперь спрашивать тебя на каждом уроке. Так что учи как следует». До конца недели Зоя получила соответствующие отметки по всем предметам, кроме физики, английского и физкультуры. Старик-физик своих принципов не нарушил, тем более, что за свое правописание был спокоен, старая школа. Англичанка Алла Сергеевна сочла проблему для себя неактуальной, поскольку занималась исключительно английским правописанием. Что же касается недавно пришедшего в школу Николая Васильевича Ташкова, преподавателя физкультуры, то он не смог бы поставить Зое пару, даже если бы очень захотел. У нее была прекрасная спортивная подготовка. Она с первого класса занималась в секции легкой атлетики. Но к чести учителя Ташкова, надо заметить, что желание принять участие в коллективной травле шестиклассницы Смирнягиной у него не появилось.